Около полудня я рассчитался в этом отеле и, взяв такси, переехал сквозь непрекращающийся дождь в отель «Континенталь». Это был один из лучших отелей в Мериде, и холл был заполнен американскими туристами, закутанными в пластиковые плащи и голдящими, как на птичьем базаре. Я приблизился к администратору и подождал, пока чета американцев ругалась с ним насчет чека. Наконец, исчерпав все аргументы, он повернулся ко мне. «Заказ для мистера Крейна», — сказал я. Он застыл со вниманием. «Счастлив приветствовать вас, мистер Крейн. Ваша комната номер 500 на верхнем этаже. Если вам что-нибудь будет нужно, позвоните. Мы всегда к вашим услугам, мистер Крейн». Появился мальчишка в униформе, подхватил мой чемодан и прошел к лифту. Я последовал за ним, и мы поднялись на 5-й этаж. Открыв дверь напротив лифта, он ввел меня в большую гостиную, провел в спальню с королевской кроватью, где оставил чемодан, показал, где ванная, получил чаевые и удалился. Я осмотрелся, предполагая, сколько же стоит плата за такой номер. Пройдя через гостиную, я через стеклянную дверь вышел на крытую террасу. И опять жара бросила меня в пот. Человек склонился через перила, глядя вниз на слабое движение на улице. Когда я вышел, он повернулся ко мне. Он был высок, строен, с густыми черными волосами, около 40 лет. Глаза его были прикрыты черными очками, из которых высовывался тонкий нос, нависая над узким ртом. Белая сорочка сверкала чистотой. Также безупречными были кремовые брюки и ярко-красный галстук. «Мистер Крейн?» — спросил он, улыбаясь. «Верно». Я пожал протянутую руку, твердую и сухую. «Разрешите вам представиться. Я Хуан Алестрия. Зовите меня просто Хуан. Это легче». Я ждал, что будет дальше. «Добро пожаловать на Юкатан, мистер Крейн», — продолжал он. «Я надеюсь, вы хорошо устроились здесь и, конечно, не будете против выпить». Во всем-то этот тип был уверен сильнее меня самого. «Нет, спасибо. Я уже немного выпил. Кто вы?» Это на какое-то время обескуражило его, улыбка исчезла, но быстро опять появилась обратно, вся такая же приторная. «Ах, да!» — он повернулся и уставился на дождливые облака. «Такая жалость! Печальное время для туристов! Если бы вы прилетели пару дней назад, вы бы поняли, как прекрасен этот город. Может быть, присядем?» Он двинулся к удобному креслу и расположился в нем. «Вы спросили, кто я, мистер Крейн?» Он стряхнул невидимую пылинку с рубашки. «Я занимался работами по строительству полосы. Мне сказали, что вы хотите ее проверить». Я остановился напротив него. «Вот поэтому я здесь». Он кивнул, глядя на меня снизу вверх. «Садитесь. Вы уверены, что не хотите выпить?» «Мне нравится стоять, и мне не хочется пить». Я замолчал, закуривая. «Я представляю людей, поставляющих сюда самолет. Он стоит 10 миллионов. Мы хотим доставить его в целости и сохранности, и пока я не убежусь, что полоса в порядке, мы не полетим». Ему было неудобно, сидя, разговаривать со мной, и он тоже поднялся. «Мне все это сказали. Конечно, вы более компетентны, но я могу вас заверить, что дорожка замечательная. Но если вы настаиваете, вы можете решить сами». Вид паука в ванной нравился мне больше, чем этот тип. «Когда мы поедем?» «После полудня. Вас устроит?» «Конечно». «Тогда в 3 часа за вами заедут. Мы полетим на вертолете, сможем обследовать окрестности, затем мы сядем и вы проверите полосу. Боюсь, вы сильно промокнете, но я возьму плащ для вас». «Спасибо. Вам организовали ленч здесь. Надеюсь, он вам понравится». «Спасибо». Он двинулся в гостиную. «Может быть, после того, как вы отведаете блюдо мексиканской кухни, освежитесь бокалом чилийского джулапа?» «Совершенно восхитительная вещь». Он повернулся и опять улыбнулся мне. «Я предпочитаю быть трезвым. — отказался я. «Тогда договорились, мистер Крейн». Мы еще раз обменялись рукопожатием, и он исчез из номера тихо и бесследно, как змея. Я закрыл дверь на веранду и включил кондиционер. Затем подошел к холодильнику и налил себе виски с содовой. Раздался стук в дверь, и маленький мексиканец вкатил столик на колесах. Другой маленький мексиканец шел за ним с чемоданчиком в руке. Первый снял накидку со столика с едой, а второй поставил чемоданчик рядом. Они откланялись и удалились. Мясо было превосходным. Съев его, я выпил бокал манго, а красное вино не стал трогать. Закурив, я открыл чемоданчик. В нем была короткая полиэтиленовая накидка, такие же брюки, капюшон и резиновые сапоги. Я провалялся на кровати до 14:50, выкурив несколько сигарет, затем встал и достал из чемодана пистолет Берни. Я проверил его, зарядил и сунул в задний карман. Ровно в 3 часа я спустился в холл. Администратор выскочил из-за стола и улыбнулся мне. «Здесь вас ждет автомобиль, мистер Крейн». Он проводил меня до выхода и передал швейцару с зонтиком в руках, который, защищая меня от дождя, проводил до роскошного кадиллака. За рулем сидел мексиканец в красивой голубоватой униформе с каменным выражением на лице. Как только я уселся на заднее сиденье, машина рванулась с места. Это был замечательный водитель. И, несмотря на оживленное движение, мы доехали до аэропорта за 10 минут. Он проехал мимо здания аэровокзала и подкатил к вертолету. Прежде чем я вышел из машины, он уже стоял рядом с зонтиком в руке. Я вылез из машины, неся свое водолазное снаряжение, и оказался в вертолете, не получив почти ни одной капли. Алестрия занимал одно из сидений за пилотом, и опять по-змеиному улыбнулся мне, когда я усаживался. «Ну как вам, понравился ленч, мистер Крейн?» «Спасибо, ничего». Лопасти винта уже пришли в движение, и через несколько минут мы уже летели над городом. Алестрия показывал мне местные достопримечательности. Дворец правительства, собор, национальный университет. Вылетев за город, мы двинулись на юг. Внизу скользили богатые гасиенды и плантации. Гористая местность постепенно перешла в лес, а потом в джунгли. Через час полета Алестрия объявил: «Мы приближаемся к аэродрому». Но, глядя вниз, я ничего не видел, кроме моря деревьев.